Я, правда, не ожидал, что на этот раз все окажутся несколько иначе, как не думал, что мой дар вообще надумает сопротивляться. Однако не было никаких сомнений, он яростно противился предлагаемым изменениям, стремился стабилизироваться там, где не надо, реагировал на мои действия неохотно, медленно, то и дело порываясь вернуться к первоначальному виду. Поэтому мне понадобилось немало времени, а также полная концентрация на процессе, плюс порядочное волевое усилие, чтобы сблизить сначала две второстепенные ветви, а затем присоединить к ним третью, срастив все три прямо у основания. В итоге у меня получилось два полноценных дерева, соединенных между собой тонкой перемычкой. Одно оказалось чуть повыше, но менее разветвленным, зато второе вышло почти втрое шире первого, да и намного интереснее по конфигурации. Структуру ветвей сопряженных видов магии мой дар при этом не утратил, то есть на главном стволе отростки по-прежнему виднелись, вот только теперь можно было с уверенностью сказать, что они действительно единое целое. И если вверх потянется один, то следом за ним сразу последуют и остальные. Едва я закончил и, убедившись, что конструкция дара все-таки стала стабильной, собрался перевести дух, как только что созданное дерево неожиданно дернулось и задрожало, словно под ним зародился маленький вулкан. Вскоре после этого вокруг шара основания появилась серебристая дымка, быстро окрасившаяся в золотой цвет. Ну а когда она угасла, мое второе дерево явственно подросло, да и отростки на нем стали выделяться гораздо явственнее. Вот об этом я и говорил, спокойно сообщил Даруслима, когда я поднял на него вопросительный взгляд. Шар в моих руках все еще подрагивал, порой по его поверхности пробегала непонятная рябь, но особой опасности я не ощущал. Ты перешел еще на одну ступень вверх. Это и хорошо, и плохо. Почему плохо? Потому что теперь мне придется месяца на три остаться сразу без трех видов магии. Нет, ты легко восстанавливаешься, так что процесс стабилизации закончится гораздо быстрее. Это как раз не проблема. Но сегодня у тебя впервые в жизни произошел качественный скачок сразу у трех ветвей магического дара. Для твоего организма это новое состояние. Оно может доставить тебе дискомфорт. Так что после пробуждения советую обратиться к целителю. Что мне ему сказать? Если он начнет задавать вопросы, Лима даже не задумался с ответом. Скажи, что усиленно тренировался в последнее время. И здесь, и во время практики то, что ты пережил, само по себе могло подтолкнуть дар к ускоренному развитию, особенно с учетом того, что по всем сопряженным ветвям ты и так уже стоял на пороге перехода на следующую ступень. Мастер Дэй может заинтересоваться конкретными причинами, не согласился я. Он очень внимательно относится ко всему, чем я занимаюсь, и особенно к тому, что связано с магией. Это важно для тренировок. Самопроизвольное объединение ветвей магического дара – явление редкое, но, к счастью, не исключительное. Поэтому у твоего учителя не будет повода для беспокойства. Он, конечно, тебя проверит, изменения в даре зафиксирует, но самостоятельно ты ни за что не смог бы такое провернуть, поэтому подозревать тебя не будут. В крайнем случае скажи, что видел сон, и то, как во сне твой дар самостоятельно меняется. Для тебя такие сны уже давно не в новинку, а магия сна – явление вполне естественное и к тому же официально занесенное в твое личное дело, так что все остальные вопросы такой ответ наверняка снимет. Я кивнул. Пожалуй. Спасибо за помощь. Ни за что, усмехнулся Лима, возвращаясь за свой стол. Твое усиление и в моих интересах тоже, если помнишь. Так что, когда восстановишься, возвращайся. Я начну учить тебя гораздо более интересным вещам, в том числе и таким, которым никто больше не научит. Глава 4. Когда воспоминания вернулись ко мне полностью, я повесил полотенце на крючок и, уперевшись руками в края раковины, снова взглянул на свое отражение. Что ж, Лима не ошибся, мне и впрямь было хреново. Не критично, конечно, но все-таки заметно. Я чувствовал усталость, адски хотел спать. В теле вроде ничего больше не болело, но стоять мне было тяжело, словно накануне я в одиночку разгрузил грузовик с песком, да и соображал пока с трудом, так что предупреждение насчет целителя было не лишним. Я звоню куратору, предупредил появившийся в дверях Тыри. Как хочешь, Гурта, но без его разрешения я тебя никуда не отпущу. Давай, кивнул я, и ребят предупреди, что на тренировке меня сегодня-завтра не будет. Да уж соображу как-нибудь, проворчал он, поднимая руку с браслетом. Я тоже никуда не поеду, как тебя в таком виде одного оставить? А ты ложись лучше, на тебя ж смотреть больно. Помочь добраться до кровати? Нет уж, обойдусь. Смотри, если грохнешься, я тебя с пола поднимать не буду. Я только ухмыльнулся и вернулся в постель, пожалев по пути, что студентам не положены запасные постельные принадлежности. Испорченную подушку, само собой, пришлось выкинуть, но я и на свернутом покрывале прекрасно устроился, а потом подгреб под бочок спящего Йорка и благополучно задремал, уже не прислушиваясь, что и кому говорил да нельзя обеспокоенный ты. Спустя всего четверть рейна в комнату явился Лэн Кайра Стэн собственной персоной и прямо с порога хмуро на меня взглянул. Однако целителя, как ни странно, вызывать не стал, и только минув через пять, когда он присел на притащенный три стул и принялся за диагностику, до меня запоздало дошло, что наш куратор, оказывается, тоже владеет целительной магией. Причем, что интересно, когда он начал работать, вокруг его ладони появилось то самое разноцветное поле, которое я не раз видел у доктора Нортона. Причем очень яркое поле, и настолько плотное, что его можно было потрогать и даже оттолкнуть. Это означало, что Лэн Астен, хоть и был самородком, являлся достаточно сильным целителем. И мне показалось странным, что такой человек занимал немаленькую должность в военно-магической академии, а не курировал, скажем, специализированную школу целителей или еще какое-нибудь гражданское учебное заведение. Работал он, кстати, молча, быстро, уверенно, да еще и параллельно смотрел что-то на большом планшете, который принес с собой. Но даже так диагностика заняла больше рейна, и все это время Терри стоял рядом и тревожно посматривал то на куратора, то на меня. «У вас произошли довольно выраженные изменения в даре, Лэн Гурта», — наконец произнес Лэн Астен, «а поле вокруг меня плавно погасло. Судя по той информации, которая есть в вашем личном деле, полтора месяца назад ваш дар был совсем иным. И даже от тех данных, что мне передали из крепости Ровная, ваши нынешние показатели существенно отличаются. Чем вы занимались в последнюю неделю? Интересуют в первую очередь магические нагрузки и особенно перегрузки». Я наморщил лоб и послушно рассказал, умолчав лишь об участии в боях без правил. «Аппаратное обучение?» – нахмурился куратор. «Нет, Лэн, до следующего АДР мне разрешили его не проводить. Какие-нибудь происшествия, дуэли, драки, только групповые тренировки под присмотром мастера Скарда. Может быть, с вами накануне еще что-нибудь случилось?» – продолжал настаивать Лэн Кайра. «Вы беспокоились, тревожились, злились, с кем-то конфликтовали. Ну разве что в парк развлечений вчера компанией сходили. Но там хорошо все было, Лендерс может подтвердить». Куратор в сторону Терри даже не взглянул, а вместо этого принялся расспрашивать меня с удвоенной силой, докапываясь до каждой мелочи и тщетно пытаясь понять, что же со мной произошло. Пришлось по совету Лима рассказать ему про свой последний сон, чтобы отвязался. Куратор, естественно, поначалу не поверил, засомневался, что такое вообще возможно, но потом еще раз залез в планшет и, порыскав в моем личном деле, убедился, что ветвь магии сна, пусть и почти неразвитая, в моем даре была уже давно. Потом он, конечно, долго меня расспрашивал, дотошно выяснял, был ли в том сне кто-то еще, что именно я видел, что делал и какие чувства при этом испытывал. В какой-то момент я даже заподозрил, что он, как Лэн Тай, был не просто целителем, но еще и кибы. Поэтому старался говорить осторожно, тщательно следил за эмоциями и дал понять, что в последнем сне я был преимущественно наблюдателем, повлиять ни на что не стремился, хотя и видел все достаточно подробно. «Для меня это не впервые», — признался я, когда куратор ощутимо нахмурился. «В начальной школе я увидел во сне свою первую магическую фигуру, причем абсолютно рабочую фигуру, да еще и высшего порядка. Наставник тогда тоже сказал, что такого не бывает, но когда я прямо у него на глазах нарисовал эту фигуру, ему пришлось поверить». «Я свяжусь с вашим наставником», — отрывисто произнес Лэн Астен, поднимаясь со стула. Я вздрогнул. «Ой, нет, Лэн Ударну пока не до меня. Поговорите лучше с мастером Дайхатхе. Сейчас он мой учитель и одновременно поручитель. Поэтому все изменения в моем состоянии в первую очередь нужно сообщать ему». Лэн Астен кивнул. «Разумеется. Что же касается вас, Лэн Гурта, на ваше счастье, сегодня вы не перегорели, не истощились, а изменения, которые с вами произошли, спровоцировали самопроизвольную и очень своевременную блокировку вашего дара. Это-то вас и спасло. «А что с ним все-таки случилось?» Растерянно помялся стоящий рядом с постелью Терри. Куратор обернулся и строго на него посмотрел. «У вашего коллеги, Лендерс, только что произошел скачок сразу по нескольким веткам развития магического дара. Он перешел на одну ступень вверх по трем направлениям одновременно, что, прямо скажем, настораживает. Что послужило этому причиной, я пока не знаю, но изменения серьезные, и для вашего друга это крайне опасное состояние. К счастью, процесс вовремя остановился, изменившиеся ветви самостоятельно заблокировались, процесс стабилизации дара тоже уже идет, поэтому дополнительное вмешательство тут не требуется. Тем не менее, он выразительно покосился в мою сторону. Я сегодня же вызову штатного целителя, и вы, Ленгурта, пройдете полную диагностику на аппарате, а до тех пор на вашем даре будет стоять полный блок, чтобы избежать ненужных рисков. Также с сегодняшнего дня вы официально отстраняетесь от всех практических занятий, за исключением занятий по физподготовке. Из всех упражнений допускаются только медитации и упражнения на концентрацию. Срок вашего отстранения будет зависеть от скорости стабилизации дара. В прошлый раз мой коллега счел возможным вернуть вас к обычным нагрузкам в очень сжатые сроки. В этот, вероятно, они существенно возрастут, но решать этот вопрос мы будем уже по факту. А пока настоятельно рекомендую соблюдать постельный режим и до особого распоряжения не покидать общежитие. Вам поняты мои рекомендации? Я только вздохнул. Да, Лен, тогда отдыхайте. Как только целитель приедет, я с вами свяжусь. Вот это ты попал, протянул Терри, как только за магом закрылась дверь. Переход на ступень даже по одной ветке может занять до нескольких месяцев. А тут сразу три. Эх, он вдруг плюхнулся на стул и опустил плечи. Значит, на дуэльный турнир мы уже не попадем. Я замер. Блин, точно. А я про него во сне даже не вспомнил. Надо было хотя бы месяц обождать с изменениями, ну или до того момента, пока мы с турнира сами не вылетим. Оно ж не критично было. Подумаешь, на неделю-другую попозже ветви объединил бы. Но я об этом даже не подумал и, получается, подвел всю команду. Черт, какая жалость. Уныло вздохнул Терри, озвучив мои собственные мысли. А мы так долго к нему готовились, теперь выходит, что впустую. Не переживай, я быстро восстанавливаюсь, попробовал ободрить его я. В прошлый раз меньше чем за две недели управился. Время еще есть. Тем более, что дару на самом деле все равно, сколько ветвей у него прокачалось за раз. Что одна, что три сроки от этого не зависит. Зависит, отмахнулся от меня приятель. Не у всех, конечно, но в большинстве случаев это так. Впрочем, дай с ним, с турниром. Главное, что ты живой и здоровый. Даже представить не можешь, что я испытал, когда тебя увидел. Думал все, помрешь у меня на руках. Ты ж лежал колодой и даже дышать не собирался. Ну извини, виновато улыбнулся я. Я и сам от себя такого не ожидал. Вчера ведь в полном порядке все было. Спасибо, кстати. Да пустяки. Для чего еще нужны друзья? Именно для того, чтобы помогать, в том числе, если их об этом не просит. Особенно если не просит, угукнул я. Терри кивнул. Точно. Так что забирайся под одеяло и лежи, соблюдай режим, как сказал Лен Астен. А ты куда? Удивился я, когда приятель начал одеваться. Он быстро покосился на часы. Почти 7 утра. Скоро завтрак. И раз ты у нас теперь травмированный, то мне придется сбегать туда пораньше и успеть взять еды на двоих, пока целая толпа не набежала. Ну да. Сегодня же Шанре. Вчера у студентов официально закончилась весенняя практика, поэтому уже с обеда те, кто проживает в общаге, начали возвращаться в академию. Соответственно, сегодня с утра народа в столовой будет прилично. К обеду это число еще больше возрастет. Ну а завтра к вечеру, накануне нового семестра, там и вовсе будет не протолкнуться. Поэтому обеспокоился Терри совершенно правильно. «Тебе что-нибудь особенное прихватить?» – спросил он напоследок, уже выбегая из комнаты. Я мотнул головой. «Нет, что принесешь, то и съем». «Договорились», — как-то подозрительно ухмыльнулся приятель и наконец умчался. Тогда как я просто повернулся на бок и, слушая тихое сопение приткнувшегося рядом Йорка, снова закрыл глаза, пытаясь проанализировать последствия своей самодеятельности. «Черт, получалось, что я действительно поспешил и подвел ребят, предварительно не подумав о них и о том, насколько они от меня зависят. Но что сделано, то сделано. Если бы Терри не настоял на присутствии целителя, а я бы ему в этом не помешал, все еще могло как-то обойтись. А теперь, два раза черт, оставалось только дождаться повторного тестирования и попытаться понять, как мне теперь лучше поступить. Весь день после такой встряски, конечно же, пошел на смарку, но выбирать не приходилось, да и изменить уже было ничего нельзя. Поэтому я, конечно, огорчился, но глупостей больше делать не стал и смиренно дождался возвращения Три. Тот, правда, вернулся быстро, да еще умудрился притащить из столовой столько еды, что я мысленно ужаснулся. Он что, главного повара ограбил, все холодильники за раз обчистил или других студентов решил объесть? При этом я честно съел сколько смог и даже чуть больше того, что стоило. Малость обожрался, осоловел, прямо как Шиф вчера. Хотел было снова чуток вздремнуть, но тут Три решил, что будет уместно пошутить, и заявил, что раз я сказал, что съем все, то должен был честно все и доесть. Ну не поганец, а, давай, подначил он, мудро держась от меня подальше. Мужик сказал, мужик сделал, так что теперь не отвертишься. На счастье Три, вставать с постели мне было лень, а швырнуть в него, кроме тапки, было попросту нечем. Дерс при этом еще и заливисто заржал, обрадовавшись, как ребенок, что смог поймать меня на слове. Но, к сожалению, бегал он быстро, а тапок у меня имелось всего две, поэтому эпичная битва закончилась, так толком и не начавшись. Новую подушку он, кстати, мне тоже принес, за что был вскоре прощен и даже не послан по известному адресу. После чего я все-таки уснул и проспал почти до обеда, пока за мной самолично не явился Лэн Кайр Астен и не отконвоировал в лазарет, куда, как он и сказал, прибыл вызванный по тревоге штатный целитель, тот вежливый седовласый джентльмен, Лэн Дунте, который регулярно наблюдал меня с начала учебного года. «Проходите, молодой человек», — приветливо кивнул он, когда только мы появились на пороге его кабинета. «Спасибо, Лэн Астен, дальше я уже сам. Если не возражаете, я тоже посмотрю. Очень уж у юноши показатели необычные». «Конечно, вы ничуть мне не помешаете», — замахал руками пожилой маг, после чего предложил мне пройти в комнату для диагностики и усадил на прекрасно знакомое кресло. «Процедура стандартная, хорошо вам знакомая, Лэн Гурта, так что прошу вас соблюдать спокойствие. Но если вдруг почувствуете себя неважно, то обязательно скажите». Я молча кивнул. Предупреждение было излишним, но Лэн Дунте повторял его всякий раз, когда начинал сканирование. Я уже даже напоминать ему перестал, что не страдаю потерей памяти. Уверен, он всем студентам день за днем повторяет по 100 раз одно и то же, потому что процедура и впрямь была самой обычной. Следующие 1,5 раза я просто сидел, зевал, лениво смотрел в потолок и терпеливо ждал, когда целитель закончит. А тот время от времени странно хмыкал, что-то активно листал в своем планшете, точно так же, как Лэн Кайр Астен недавно. Пересматривал данные, скрупулезно их сравнивал, иногда что-то проверял и перепроверял. А когда убедился, что мой дар действительно выглядит иначе, чем раньше, подозвал куратора и, показав ему планшет, с довольным видом кивнул. «Вы были правы, коллега, изменения действительно очень выраженные. Один росток вместо 3 общее усиление получившейся ветви, одновременный рывок всех 3 отростков сразу на 1 ступень вверх, честно говоря, давно такого не видел. Чтобы всего за 2 суток и вдруг такие изменения. Посмотрите на данные недельной давности», — посоветовал ему Лэн Астен. «Это показатели в самом конце практики». Юноша выдал на удивление быстрый рост по всем интересующим нас росткам, но у него, безусловно, и учитель был превосходным. «Я очень много практиковался в магии пространства и времени», — подтвердил я, когда Лэн Дунте искоса на меня взглянул. «А учил вас, мастер Раа Нархахатхе? Ну тогда понятно, откуда такой прирост. Мастер Раа, признанный специалист в своей области, хотя и ему довести вас всего за 3 недели с нулевого почти до 1 уровня наверняка было нелегко. Правда, я давно не видел, чтобы переход происходил одновременно по 3 ветвям, причем в измененном состоянии сознания, да еще и не привел к перегоранию дара. Скажите, молодой человек, вы действительно увидели то, что происходило с вашим даром, во сне?» «Да, Лэн», — спокойно ответил я, прекрасно зная, что во время сканирования работает еще и определитель ауры. «Вам кто-то помогал с этим? В вашем сне был кто-то еще?» «Нет, Лэн, не помогал», — ответил я на первый вопрос, предпочтя забыть про второй. А как именно это происходило? Совершенно справедливо заинтересовался Лэн Дунта и снова искоса взглянул на меня из-под лохматых бровей. Вы просто увидели, как ваш дар меняется. Вы смотрели на себя в зеркало, или со стороны. Может, вы сами осуществляли какие-то действия? Я сделал вид, что задумался. Правильнее было бы сказать, что я видел не сам дар, а всего лишь его проекцию, и то, как она менялась со временем. То есть сами вы в процессе не участвовали, я за ним наблюдал, Лэн. Ну не только наблюдал, конечно, но если ко мне не прицепится по этому поводу, то и врать не придется. Скажите, Лэн Гурта, вдруг как-то по-особенному прищурился пожилой целитель, а вы в тот момент во сне понимали, что именно видите? Думаю, что да, Лэн. Теория становления магического дара мне неплохо знакома. Хм, и как вы при этом себя ощущали? Я перехватил внимательный взгляд куратора и честно ответил. Мне было интересно узнать, что в итоге получится. То есть вам не было страшно, больно? Вы не чувствовали никакого дискомфорта? Нет, Лэн, не стал лукавить я. Страха я не испытывал, и никаких других неприятных ощущений тоже. Максимум, что я чувствовал, это некоторое волнение. Но если бы меня не разбудил сосед по комнате, то сам я до будильника точно не проснулся бы. Как интересно, протянул Лэн Дунта и выразительно посмотрел на стоящего рядом Лэна Астена. Смотрите, коллега, какая четкая реализация проекции сна на реальность. Это очень необычно для мага нулевки, который только-только начал осваивать азы этого вида магического искусства. Скажите, Лэн Гурта, а ветвь сна мастер Нархахатхы тоже усиленно вам развивал во время практики? У нас было много теоретических занятий по этому поводу, но общих снов с мастером Рао я пока не видел. Он считал, что нагрузка на мой дар и без того достаточно высока, поэтому предпочел эту ветвь пока не стимулировать. Судя по всему, вы и без него прекрасно справились, раз динамика по этой ветви за время практики у вас тоже была, да еще и весьма неплохая для нулевого уровня, усмехнулся куратор. Утром вы сказали, что у вас и раньше были осознанные сны. Так точно, Лэн, для меня они не редкость. А ваши учителя об этом знают? Разумеется, мастер Дэхатхэ с начала этого года проводит со мной комплексные тренировки и очень внимательно расспрашивает обо всем, что я смог увидеть и запомнить в каждом таком сне. А мастер Рао сразу сказал, что при развитии одной сопряженной ветви рано или поздно начнут подтягиваться и остальные, и что это совершенно естественный процесс, в том числе и поэтому сам факт наличия осознанных снов меня никогда не пугал. Что же такого интересного вы смогли из них вынести? Заинтересовался Лэн Дунте. Я немного подумал, но решил, что раз мастер Дэй не озвучивал никаких запретов, то я и тут могу с чистой совестью сказать правду. Ну, например, в осознанном сне оказалось очень удобно комбинировать различные магические фигуры, в том числе и высшего порядка. Удобно? Не совсем понял меня целитель, тогда как Лэн Астен, судя по его виду, сразу сообразил, о чем речь. Я кивнул. Да, Лэн, в реальной жизни комбинации магических фигур, особенно новые и неизученные, могут быть достаточно опасны. Однако во сне я могу их строить и перестраивать как угодно. Они не взорвутся, не поранят ни меня, ни окружающих. Это намного удобнее, чем упражнения на концентрацию. Я уже давно это практикую, и кое-какие наработки, созданные во сне, даже успешно применял. Угу, фигуру стабильности, объединенную с множеством молний, я тоже создал в одном из своих снов. Он, правда, успел тогда воплотиться в реальность, да так, что я мастеру Дэй случайно целый полигон разнес, пока находился в трансе. Однако учитель не расстроился. Напротив, когда я пришел в себя, он заставил меня вспомнить ту фигуру и повторить ее уже в состоянии бодрствования. И если бы я еще на том этапе не обкатал ее под чутким руководством наставника, то фига с два мне бы удалось ее потом использовать возле разлома. А кто подсказал вам, что существуют методики объединения различных ветвей магического дара? Наконец задал самый неприятный для меня вопрос Лэн Кайра Астен. Вы ведь не сами это придумали, правда? Я мысленно скривился. Вот зануда. Я просто увидел это во сне, Лэн, как и свою первую магическую фигуру. Я увидел, как меняется мой дар, и мне было интересно понять, что происходит, поэтому я просто досмотрел сон до конца, а когда проснулся, то есть вы все-таки понимали, что это осознанный сон, а не просто обычное сновидение? Снова прицепился ко мне куратор. Я кивнул. Конечно, осознанный сон ни с чем нельзя перепутать. Так почему же вы тогда не обеспокоились? Почему не остановились, если в нем происходило что-то непонятное? Потому что я не чувствовал угрозы. Мне было интересно, не больше. Дайдар в конечном итоге повел себя как надо. Лэн Астен снова нахмурился, тогда как Лэн Дунте вдруг усмехнулся в седые усы и, листанув пару страниц на планшете, подсунул его куратору под нос. Юноша совершенно прав. Его дар ведет себя на удивление правильно. Обратите внимание на скорость стабилизации. Этим утром вы зафиксировали вот такие цифры, а сейчас смотрите, что с ними происходит, когда я снимаю блокировку. Стабилизация завершена на 30%, ошеломленно замер куратор. Так быстро. Старый доктор тихо рассмеялся. Прекрасно понимаю и разделяю ваши чувства, коллега. В прошлый раз я удивился точно так же и тоже не поверил, что такое бывает. Но у молодого человека и впрямь очень высокая скорость восстановления. Причем и по физическому телу, и по магическому дару. Поэтому всего день-два, максимум три, и он снова придет в форму. Лэн Кайра еще раз взглянул на экран, потом, на меня, затем, на благодушно улыбающегося старика и отрицательно качнул головой. Никаких 2-3 дней, минимум неделя на карантине. Сами знаете, после таких потрясений дар, может и выглядит нормальным, но первая же нагрузка и все, считайте, перегорел. Согласен, степенно наклонил голову Лэн Дунте. Чем моложе дар, тем выше риски его внезапной дестабилизации, поэтому осторожность не помешает. Предлагаю для полной уверенности оставить полную блокировку на 2 недели, а в процессе провести повторную диагностику. Я про себя только вздохнул. Дайн, а я-то понадеялся, что приговор будет помягче. Все-таки дуэльный турнир на носу. Ребят подводить ну очень не хотелось, а меня на целых 2 недели, считай, выключили из работы. Конечно, если прижмет, то Эмма стабилизирует меня всего за сутки, но раз уже сейчас куратор косится на меня с таким подозрением, то что будет, если завтра или послезавтра я явлюсь к нему полностью здоровым? Эх, как жаль, что на Нейре пока не придумали амулета или артефакта, который позволил бы с гарантией стабилизировать магический дар сразу и без негативных последствий. Нет, так-то медицина в Норлейне была развита отлично. Высокий уровень жизни, наличие медицинских модулей, работа опытных целителей. Благодаря всему этому даже неодаренные здесь спокойно доживали лет до 120, тогда как одаренные без труда переваливали и 150-летний рубеж. При этом основную массу проблем со здоровьем норлейнцам доставляли не болезни, а, как водится, травмы и несчастные случаи. Причем если смертельно опасные травмы больше получали обычные люди, то война, а точнее, война с дайнами уносила жизни преимущественно одаренных. Недаром истинных долгожителей среди них было не так уж много. Тот же мастер Д, к примеру, являлся старейшим представителем своей линии наследования. То есть в его немаленькой семье за порог в 132 года больше никто не перешагнул. А это уже серьезный повод задуматься, согласитесь? Особенно если учесть, что рождаемость в одаренных семьях была не так уж велика. Я, кстати, когда в свое время изучал эту тему, порядочно полазал по сети и поразился тому, насколько далеко здесь продвинулась медицина. Как оказалось, неизлечимых болезней на Нейре практически не было, да и болели намного меньше, чем в моем родном мире. Инфекции стали несусветной редкостью. Большинство заболеваний диагностировалось и излечивалось на ранних стадиях. Долгие и муторные обследования заменялись на простую и эффективную магическую диагностику, а уж наличие медицинских модулей делало процесс лечения не только эффективным, но и максимально удобным для обеих сторон. Да и с последствиями травм на Нейре научились неплохо справляться. По сути, все, что можно было восстановить или пришить заново, восстанавливалось и благополучно пришивалось. Безвозвратно утраченные или безнадежно разрушенные органы менялись на бионические протезы, причем как обычные, для неодаренных, так и высокотехнологичные, управляемые нейнеитовыми чипами. Пожалуй, самую большую проблему для местных эскулапов представляли только травмы, наносимые дайнами, по той простой причине, что после тварей пришивать и восстанавливать было попросту нечего. К тому же в месте укуса начиналось довольно быстрое омертвение тканей, которое, если его оставить без внимания, не только мешало устанавливать протезы, но и довольно быстро приводило к смерти. Тем не менее некоторое время назад целители научились лечить и такие повреждения, для чего в одном из столичных НИИ был разработан уникальный препарат, который полностью останавливал вызываемый дайнами некроз. Всего 10 инъекций, и вуаля, человек снова вставал на ноги. Вот только побочка у препарата была такой, что напрочь убивала репродуктивную функцию. Избавиться от этого эффекта у целителей, к сожалению, не получилось. Поэтому на самом деле война с дайнами несла с собой гораздо более серьезные потери, чем просто смерть или увечья. Люди-маги, в том числе и мой наставник, после встречи с дайнами, если и выживали, то безвозвратно утрачивали возможность продолжить род. И именно это больнее всего било по человеческому сообществу, особенно, как я уже сказал, по сообществу одаренных. Вспомнив о Лене Даорне, я спохватился и, едва покинув лазарет, по-быстрому настрочил несколько сообщений. Одно, наставнику, чтобы тот знал, что со мной все в порядке. Второе, мастеру Ды, поскольку он просил, чтобы я извещал его обо всех изменениях в моем магическом даре. Наконец, третье сообщение я отправил мастеру Раа, просто потому, что он тоже был моим учителем, а случившиеся со мной изменения касались именно его направления в магии. Быстрых ответов я, правда, не ждал. Лэн Даорн вряд ли сможет ответить раньше 7 или 8 вечера. У мастера Дэй тоже было много дел, среди которых я и моя персона занимали далеко на первое место. Ну а мастер Раа? Вот мастер Раа меня неожиданно удивил, перезвонив практически сразу. «Полный магический покой», — воскликнул он, как только я принял звонок. «Никаких экспериментов с даром, слышишь, совсем никаких, Адра. Это крайне важно. Само собой, мастер, я же не дурак, да и дар мне уже заблокировали». «Очень хорошо», — выдохнул старик, немного успокоившись. А когда я вкратце пересказал ему, что произошло, снова разволновался. «Это очень обнадеживающие результаты, неожиданные, но приятные, особенно для твоего возраста и такого короткого курса обучения. Так-так, надо подумать, как лучше сделать. Давай, я сейчас свяжусь с Д, и ты сегодня же, ну в крайнем случае завтра пройдешь повторное тестирование у наших специалистов. Данные из академии я тоже запрошу, их надо будет сравнить. Ах, нет, я же еще не оформил на тебя бумаги, поэтому официальный запрос сделать не смогу. Дайн». Он на мгновение замолчал, лихорадочно размышляя над вариантами. «Ладно, пусть тогда да и запрашивает, раз официально именно он числится твоим учителем», — наконец решил он. «А я через неделю приеду и сам на тебя посмотрю, заодно и ученичество оформим, как положено. Нет, я, конечно, надеялся, что через месяц-другой мы с тобой перешагнем на следующую ступень, но чтобы так быстро. А вообще, ты молодец, сам во всем разобрался, сам сориентировался, да и интуиция тебя не подвела. Я прямо горд за твои успехи. Только теперь дождись меня, ладно? Ничего не предпринимай, пока я не приеду». Я заверил его, что глупостей делать не стану и что он может на меня полностью положиться. «Тогда до встречи», — с облегчением попрощался мастер Раа. «Постараюсь вырваться к следующему трире. Может, получится раньше. В любом случае я тебя заранее предупрежу, чтобы мы смогли увидеться и спокойно во всем разобраться». С этими словами он сбросил звонок, явно торопясь как можно скорее переговорить со старым другом, тогда как я отправился обратно в общагу, раздумывая по дороге, что сказать друзьям. Глава 5. Когда я вернулся в комнату, то прямо на пороге споткнулся, обнаружив, что, помимо Тыри, в нашей комнате собралась целая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Нален, Квин, Шонта, даже Басха примчалась по первому зову, ведь проблема, которую я создал по недомыслию, касалась практически всех. Причем, когда я пришел, ребята сидели на наших стерепостелях и в мое отсутствие явно пытались найти выход из ситуации. «Так что делать будем, дорогие Лены и Ленны?» — задал насущный вопрос Сархе, когда я, помедлив, все-таки зашел. «Гурта, ты как?» — вместо ответа спросила Шонта. Я со вздохом сел на свободный стул. «Блок на 2 недели. Полный запрет на использование магии Дайн. Ребят, простите, я вас подвел. Одна надежда на то, что дар стабилизируется за это время и на турнир мы все-таки сможем попасть. Маловероятно», — качнул головой сидящий рядом Тыри. Лен Астен сказал, что риски слишком велики, поэтому уверен, раньше, чем через месяц, на ринг тебя на выпустит. «Согласен», — на удивление спокойно поддержал его Лархе. 3 ветви за раз, да еще и без видимых причин ты точно попал, Гурта, и мы вместе с тобой. Мне жаль, правда», — виновато вздохнул я. «Дело не в тебе», — вдруг обронила пристроившаяся чуть в стороне Басха. «Развитие дара — дело важное, нужное и полезное. Тем более, когда происходит такой быстрый прогресс. На самом деле мы за тебя рады. Сейчас у тебя, пожалуй, наилучшие показатели по спецдисциплинам. Да и по основному направлению ты сейчас уступаешь только мне. Да, еще в начале практики мы все-таки поделились друг с другом кое-какой информацией по поводу магических умений, поэтому я знал, что как таковой сопряженной магии ни у кого из моих друзей не было. Да, у Ковина имелась магия разума, но пока без ответвлений, да и то он успел перейти лишь на первую ступень, тогда как по уровню магии воздуха, то есть по основной ветви дара, мы с парнями и вовсе оказались равны. У Басха с огнем за прошедшие с турнира почти 2 года тоже пока сдвигов не было, хотя она сказала, что уже больше половины уровня прошла и надеялась в скором времени добраться до 3-го. Остальное уже детали. У кого-то имелась 2-я стихия, у кого нет, кто-то имел родовые умения, а кому-то они, увы, не достались. Но даже то, что мы узнали друг о друге, сблизило нас за последний месяц еще больше, чем раньше. И если бы не предательство Басха, то я бы ни на миг не пожалел о том, что доверился. Проблема в том, что из-за тебя мы вылетаем с турнира, хмуро кивнул на Лен. Ты, конечно, молодец и все такое, но до первых дуэлей осталась всего неделя, и мы уже при всем желании не сможем подобрать адекватную замену, а отсутствие в команде 5-го игрока сами понимаете. Нас теперь снимут с соревнований, ну можно же кого-нибудь поискать, робко предложила Шонта, кинув на Тыри вопросительный взгляд. Может, найдутся ребята, которые в свое время не смогли попасть в команду, но все еще хотят участвовать, может. Проблема в том, что Гурта заменить будет очень трудно, также хмуро откликнулся на Лен. Но все же не невозможно, неожиданно возразил Квин. Согласен, что ни одного старшекурсника нам, скорее всего, уговорить уже не удастся, но на первых курсах наверняка остался толковый боевик, которого можно позвать на место Адра. У нас всего неделя на поиски, ну это все-таки лучше, чем 1 день или вообще рейн до начала турнира. Да, но какого уровня будет новый боец? Досадливо поморщился Сархе. И кто нам поставит такую же защиту, как Гурта? Он же у нас главный по счетам. На нем слишком многое было завязано. Ну, положим, мы и без Гурта кое-чего стоим, рассеянно отозвалась Басха, о чем-то напряженно размышляя. Часть его работы сможет взять на себя Тыри, где-то прикроете вы с Ковином. Это всего лишь турнир, поддержал ее Тыри. Да еще и не самый важный, а не права, если уж совсем прижмет, мы можем взять первого встречного, пусть даже и с небольшим опытом, просто для того, чтобы нас не сняли с соревнований, а там уж как будет, так и будет, не сидеть же сложа руки, протянул Нален, предлагаешь просто взять с улицы человека, чтобы тот поизображал из себя 5-го бойца, Тыри кивнул, у нас все равно не будет времени на нормальное сложивание с новым членом команды, как ни крути, а Гурта мало кто сможет переплюнуть. Поэтому чисто теоретически мы можем взять даже неопытного первогодку, несколько дней погонять его на полигоне, чтобы тот просто понимал, что к чему, а потом, на турнире, пусть просто стоит на заднем фоне и помалкивает, тогда как все остальное мы уже сделаем сами. Народ быстро переглянулся, пытаясь понять, насколько реально осуществить предложение Тыри, но тут Басха неожиданно встала и медленно прошлась по комнате туда-сюда. Ну если дело рассматривать с этой точки зрения, замедленно проговорил Нален, который как официальный лидер команды должен был принять окончательное решение. Может, ты и прав, за неимением, так сказать, лучшего, придется вместо нормальной замены поставить на место Гурта обычный манекен. Погодите, вдруг прикусила губу Басха, остановившись посреди комнаты, торопливо активировала свой браслет. Думаю, все можно сделать проще сейчас, дайте мне пару минут. Я хочу еще раз посмотреть правила вот. Она быстро что-то пролистала, а потом развернула экран над браслетом во всю ширину и вскоре ткнула пальцем в засветившиеся перед ее носом строчки. Так, народ, кажется, я нашла выход. Какой? Дружно обернулись мы. Басха торопливо вчиталась, а потом довольно кивнула. Тут написано, что команда снимается с участия в турнире в том случае, если хотя бы один из ее участников по какой-либо причине теряет возможность выйти на ринг, в частности, по причине серьезной травмы, физической или магической, и, как следствие, неспособности продолжать поединок. Ну и что, непонимающе нахмурился Нален, Гурта вообще не может участвовать в поединке, у него дар, если помнишь, заблокирован, но Ания торжествующе усмехнулась. Тут нет ни слова о том, в каком состоянии у пострадавшего должен быть магический дар, активный он или заблокированный. То есть в качестве живого манекена нам не нужен человек со стороны. Раз Гурта физически может выйти на ринг, то пусть он с нами и выходит. Манекен из него, думаю, получится не хуже, чем из любого другого первогодки. И что нам это даст? Если Гурта не сможет участвовать в поединке, то какой от него прок? Я тоже вопросительно уставился на Анию, не совсем понимая, к чему она клонит. Басхажи с досадой стукнула себя ладонью по лбу. Да почему он должен что-то делать? Пусть, как и сказал Тери, просто стоит на заднем плане и ни во что не лезет. Какая разница, кто там вообще будет? Гурта по крайней мере знает наши приемы, значит, их не придется раскрывать какому-то чужаку. Он знает нашу манеру боя, представляет, кто из нас и чего стоит. Если манекеном будет именно он, то нам не придется тратить время и силы на сложивание с посторонним человеком. Наконец, раз уж Гурта не будет участвовать в бою, то пусть он хотя бы следит за поединком со стороны, распознает обманные маневры противника, вовремя о них предупреждает. Глаза и уши-то у него остались. Да, может, он и не будет сражаться с нами на равных, но вовремя отреагировать на происходящее ему ничто не мешает. А то и предупредить, если кто-то из нас чего-то не заметит, забудет или же случайно ошибется. Народ также дружно повернулся в мою сторону. То есть ты предлагаешь сделать его наблюдателем? Замедленно проговорил Нален, когда до него наконец дошла мысль о ней. Девчонка кивнула. Именно. Как лицо, не участвующее непосредственно в бою, но имеющее неплохое представление о сути магических поединков, он может стать хорошим координатором. Он сможет заметить то, на что в силу занятости не обратим внимания мы. Ему даже в таком состоянии вполне по силам нам помочь. Просто потому, что у него есть нужный опыт, знания. Да и мы его хорошо знаем и не раз успели убедиться, что его суждениям можно доверять. КХМ, кашлянул я, когда в комнате воцарилась гробовая тишина. В принципе, я могу попробовать. Но чтобы осуществить твою идею, нам придется полностью перестроить схему совместной работы. Нам и так ее придется перестраивать. Но лучше пусть мы сделаем это с тобой, чем с кем-то, кто вообще не имеет представления о таринских дайнах. Басха выразительно тряхнула головой и уставилась на откровенно заколебавшегося Сархе. Давай, Нален, решай. Но я считаю, что для нас это самый приемлемый вариант. Надо заново перечитать правила, тихонько обронил Квин, когда Нален снова задумался. Вдруг там есть еще какие-то условия? Вдруг Гурта не позволит выйти на ринг с заблокированным даром и мастера Скарда предупредить? Пробормотал Тери. Это ж с нуля, считай, всю тактику перестраивать. А до турнира всего неделя. Нален хмуро покосился сначала на одного, затем на второго. Потом перевел взгляд на решительно настроенную Анию, после чего мельком зацепил меня, с некоторой растерянностью уставился в стену, а потом также неожиданно вернулся, посмотрев мне прямо в глаза. Впрочем, я его хорошо понимал. Работа координатора – это традиционно обязанность лидера, командира, которую до этого момента Сархе выполнял сам. Да, порой он ошибался, опыта в этом деле у него было мало, но все же мы приняли его в этом качестве, научились выполнять его команды без колебаний. И в целом мастер Скарк считал, что у нас получилась достаточно слаженная команда, которая вполне может побороться за призовые места. И тут вдруг Сархе узнает, что ему придется отдать эту роль мне неофициально, конечно. По бумагам он так и останется нашим командиром, но мы же не дураки. Все прекрасно понимали, что происходит. Поэтому, полагаю, что на Лену сейчас было обидно, досадно. Даже, наверное, его это злило. Вот так внезапно отдать бразды правления кому-то еще после стольких надежд, мечтаний и приложенных усилий к тому, чтобы стать действительно хорошим лидером и доказать нам, что мы не напрасно ему доверились. В то же время он не мог не понимать, что с моим уходом команда сильно потеряет в весе. Никакой первогодка им меня не заменит. Даже в том случае, если будет просто стоять на месте и ни во что не вмешиваться. Такая замена неминуемо ослабит команду, сделает их уязвимыми, лишит моих знаний и всего того, что я умел делать, даже не будучи магом. Но стоила ли его гордость такой жертвы? Стоило ли его стремление быть первым проигрыша для всей команды? Ладно, неохотно кивнул он, прямо-таки разрываясь между желанием выиграть и нежеланием отдавать кому-то командирские лычки. Давайте попробуем сделать из Гурта координатора. Может, из этого и впрямь получится что-то путное. Народ с облегчением выдохнул, Аквин с удвоенным интересом полез на пару с Басха копаться в правилах, чтобы жертва командира была не напрасной. Тыри обрадованно подскочил на стуле. А вот я посмотрю на Налена с нескрываемым уважением. Надо же, я, если честно, полагал, что он откажется, да и сам не особенно хотел примерять несвойственную мне роль. Быть командиром Сархи нравилось настолько же, насколько я не любил себя выпячивать. К тому же он много сил потратил на подготовку к турниру, он им, можно сказать, в каком-то смысле жил, дышал. И вот теперь, когда пришлось выбирать между победой и просто участием, он неожиданно проявил редкую для подростка мудрость, добровольно отказавшись от роли, к которой так долго шел. Я оценил его жертву, честно, и уважать после этого стал гораздо больше. Так что там с правилами, стараясь скрыть досаду, быстро отвернулся Нален. «Есть какие-то дополнительные условия?» «Нет», — через пару мгновений отозвался Лархе. «Они права, если воспринимать написанное буквально, то заблокированный дар не считается причиной, по которой боец не может выйти на ринг. Тогда я звоню мастеру Скарду. Гурта, ты сегодня сможешь поехать на полигон?» Я качнул головой. «Мне до следующего утра прописали постельный режим. Вечером надо будет явиться на повторную диагностику. Но насчет завтра запретов пока не было. Единственное, мне придется еще съездить к учителю в школу Харантала. Точное время еще не знаю. Но, скорее всего, смогу согласовать визит туда с тренировкой. Хорошо, тогда я застолблю для нас полигон на 7 утра. Так, чтобы хотя бы к 10 ты смог уехать по своим делам». «Опять 7 утра», — немедленно скуксился Тыри. «Гурта, я начинаю активно тебя не любить». «Дерс, не ной», — с некоторой долей раздражения покосилась на него Басха. «Нам всем неудобно, но раз так сложились обстоятельства, будь добр, не дави на нервы». Тыри бросил в ее сторону сумрачный взгляд, но ныть действительно перестал. «Да и какой смысл в нытье, если он, как и все мы, ничего изменить не мог. В итоге мы еще немного посидели, обсудили детали, договорились, что завтра утром Сархи подберет нас у ворот Академии, и только после этого разошлись, смирившись с тем, что нам придется за короткое время радикально пересмотреть подход к групповым поединкам. При этом в последний момент Налена я все-таки придержал за рукав и тихо, чтобы остальные не услышали, сказал: «Спасибо, это было сильное решение, не подведи», только и ответил Сархи прежде чем уйти, но я знал, он прекрасно меня понял, и это несколько примирило нас обоих со сложившейся ситуацией. Весь Санры я был чертовски занят, потому что ушел из общаги еще рано утром, а вернулся уже поздно вечером. На полигоне мне пришлось провести почти полдня. При этом мастер Скарт, хоть и удивился перестановкам в команде, справедливо заметил, что на моем месте мог оказаться любой из ребят, и это не стало бы катастрофой. Турнир есть турнир. Даже если бы это были соревнования класса G2, то и они не стоили наших жизней и здоровья. Поэтому мастер посоветовал отнестись к случившемуся с пониманием и напомнил, что в будущем судьба наверняка не раз захочет вмешаться в наши планы. А значит, перемены стоило понять, принять и просто попытаться к ним приспособиться. Не знаю, учился ли он психологии специально или же мастерам, начиная с первого круга, открываются какие-то особые истины, но после его слов даже Нален, пострадавший из-за моей ошибки больше всех, окончательно успокоился, да и остальные повеселели. Поработать нам, правда, пришлось сегодня ударными темпами, да и всю следующую неделю мастер Скарт посоветовал не пренебрегать тренировками. Все же нам придется полностью перестроиться, заново привыкнуть друг к другу и особенно ко мне в новом качестве, а это было непросто. С другой стороны, я в какой-то степени даже порадовался, что так вышло и что в команде я перешел в последний ряд, а не стоял на левом фланге, рядом с Басха, как раньше. К сожалению, вопрос с Анией и ее намерениями по-прежнему оставался нерешенным. Вернее, я до сих пор так и не придумал, как его решить. Просто так послать ее было нельзя. Найти веский повод вытурить ее из команды, прекратить с ней общаться, боюсь, без внятного объяснения ребята меня не поймут, а посвящать их в сложности взаимоотношений с родом Басхэ я пока не планировал. В то же время и подставляться был не намерен, да и находиться в непосредственной близости от нее и каждый мэн ждать удара в спину мне не хотелось. Конечно, можно было действовать хитростью, добившись того, чтобы девчонка сама нас бросила. Но опять же причина ее ухода будет так или иначе связана со мной, и это снова приведет парней ко мне, тем более сейчас, накануне важного для них турнира, который никто не хотел пропускать. В итоге я решил, что пока обожду с радикальными мерами и хотя бы до окончания турнира избавляться от Басха не буду. Потом уже станет можно. Потом мы перестанем от нее зависеть, и ее можно будет аккуратно убрать из команды. И в этой связи было даже хорошо, что на тренировках, а значит, и на турнире я не только буду стоять в стороне, но еще и из виду ее не выпущу. Просто потому, что тренировки были единственным местом, где я не мог ее избегать, тогда как в другое время мы почти не пересекались. Жила она в городе, а не в общаге. Уроки у нас тоже были разными. Кханта она изучала в одной школе, а я в другой. Ну разве что в столовой мы еще встречались, да по выходным собирались одной большой компанией, но и то, и другое я мог спокойно прекратить, что, собственно, и планировал сделать. После обеда, когда мастер Скарт нас наконец отпустил, я отправился в школу Харантаа и провел там еще несколько рынов, терпеливо дожидаясь, пока Лэн Тоска и Киберивар закончит очередное сканирование. Выводы, правда, выглядели обнадеживающе. За последние сутки мой дар еще улучшил свои показатели и после снятия блокировки показывал уровень стабилизации уже не 30, а почти 50%. Неплохо, скупо оценил мои достижения Кибе. Я передам информацию вашему куратору в академию, но блокировку оставлю и через день-два советую все же диагностику повторить. На ближайшую неделю наши с тобой занятия отменяются, уронил мастер Д, который подошел в медпункт к концу диагностики и прекрасно видел мои показатели. До этого он, как и Лэн Астен недавно, вдумчиво расспросил меня о причинах, но не очень дотошно. Скорее, для проформы, потому что, полагаю, всю необходимую информацию до него уже довели. Поддерживай физическую форму стандартными упражнениями. Никаких перегрузок и никаких силовых занятий. Максимум покоя, минимум напряжения. Это касается всего. Раа обещает прибыть на следующей неделе. Скорее всего, повторную диагностику мы проведем уже в его присутствии. И от его же рекомендаций будем отталкиваться в дальнейшем. Все же комбинированные практики, его специализация, так что без его советов тут не обойтись. Мне сказали, что такая скорость развития дара не совсем нормальна, осторожно заметил я, когда мы вышли в коридор. Для тебя это как раз ожидаемо, качнул головой учитель. Поэтому я почти не удивлен. Да и слияние нескольких ветвей в одну было вполне закономерным, пусть и несколько преждевременным. Плохо то, что это произошло, когда ты был один и без присмотра. А еще меня начинают всерьез беспокоить твои сны, поэтому мне придется просить тебя остерегаться непроверенных практик при вхождении в измененное состояние сознания и согласовывать свои действия с Раа заранее, чтобы избежать ненужных проблем. Я мысленно вздохнул. Наверное, будет лучше в таких ситуациях приглашать мастера Раа в свой сон, так все-таки надежнее. Да, он хотя бы за тобой присмотрит. И еще, Адра, мастер Дэй ненадолго остановился и пристально на меня посмотрел. Во время таких снов также, как и в обычном мире, наше восприятие окружающего может быть не совсем верным. Сны бывают нелогичными, но нам самим, пока мы спим, это не кажется странным. Сны также могут быть опасными, ложными, путанными, навеянными кем-то другим. Надеюсь, ты хорошо меня понимаешь, я кивнул. Моей врожденной защиты может быть недостаточно, чтобы защититься от чужого влияния во сне. Да, чем выше уровень мага, тем меньше ему помогают врожденные умения. Пока ты был нулевкой, их было достаточно. Но сейчас ты уязвим, поэтому пока не научишься защищаться самостоятельно, нам придется тебе помочь. Я постараюсь быть предельно осторожным, учитель. Этого мало. Тебе понадобится амулет для обеспечения ментальной защиты. А еще я скажу Раа, чтобы он расширил твою программу обучения, уделил больше внимания защитным практикам и в том числе познакомил тебя со снами-ловушками. Отвернулся и снова продолжил путь мастер Д. Официально магам твоего уровня эту информацию будут давать только на последних курсах Академии, но я хочу, чтобы ты начал осваивать ее как можно раньше. Магов сна в Нарлейне не так уж мало, и почти в каждом роду они есть, в том числе и у Басха, словно невзначай обронил я. Именно, степенно наклонил голову старик, не замедляя шага. Хорошо, что ты правильно оцениваешь обстановку. Данные из твоего личного дела, не военная тайна, поэтому теоретически могут попасть в любые руки. Слабый маг сна, легкая добыча для более опытного коллеги. Поэтому я не хочу, чтобы ты рисковал. Особенно сейчас, когда вокруг тебя происходят непонятные нам, но потенциально опасные вещи. После этого мастер Д отвел меня в свой кабинет и вручил небольшой амулет-капельку, который должен был обеспечить мне надежную ментальную защиту. «Если ты не планируешь что-то делать во сне, амулет на ночь не снимай», — предупредил он напоследок. «Пока он надет, на тебя никто не сможет ни повлиять, ни даже просто пригласить в чужой сон. Если будешь общаться с Раа, то, наоборот, сними амулет и отложи в сторону. Когда проснешься, снова его надень. Он убережет тебя от ментальных атак, а на остальные ветви твоего дара влиять уже не будет». Я поблагодарил учителя и, выслушав еще несколько наставлений, покинул его кабинет, намереваясь вернуться в общагу. Но уже когда спускался вниз, Эмма неожиданно сообщила, что ее частицы засекли в холле нейнитовый чип прекрасно знакомой мне модели и с таким же известным идентификационным номером. Мне на мгновение даже показалось, что это какая-то ошибка. Ну не могло такого быть, чтобы он снова все бросил и примчался в столицу, чтобы меня увидеть. Он ведь даже не позвонил, ни вчера, ни сегодня. Один единственный человек, ответа которого я ждал больше, чем от кого бы то ни было. Однако когда я вышел из-за угла и увидел, что у ресепшена спокойно стоит высокий подтянутый офицер в черном мундире и с коротким ежиком абсолютно седых волос, то почувствовал, что у меня что-то ёкнуло в груди. «Лэн Даорн, что, не ждал?» Тепло улыбнулся наставник, когда я замер в двух шагах от него, растерянно уставившись на стоящую у стойки регистрации дорожную сумку. «Черт!» Я помотал головой, даже не зная, что на это сказать. «У него же там проверка министерская, мини-апокалипсис, так сказать, в одной отдельно взятой школе, а он в столицу сорвался, оставив свое детище дайн знает на кого. Хотя ничего такого грандиозного не случилось и все можно было обговорить на расстоянии. Или же не все? Пойдем», совершенно правильно понял мой вопросительный взгляд наставник. «Закинем вещи в отель и немного прогуляемся. Ты не устал?» Я снова мотнул головой, после чего вежливо попрощался с симпатичной девушкой на ресепшене и вместе с наставником вышел на улицу, где нас уже поджидал наемный Эрде. «Отель Рейман», велел водителю Лэн Даорн, как только мы сели. «Почему не Тернея?» Озадачился я. «Наставник же в последнее время только там и останавливался. Там обслуживание ухудшилось», непонятно отозвался тот, после чего Эрде шустро взлетел и, ловко встроившись в поток машин, помчал нас на южную окраину Тейрина. Спустя еще половину Рейна мы уже сидели в тихом столичном скверике и любовались на красивый пруд, в котором, несмотря на раннюю весну, уже вовсю плескались разноцветные рыбки. «А вот теперь рассказывай», — сказал Лэн Даорн, когда мы остались по-настоящему одни, и я послушно принялся в очередной раз рассказывать одну и ту же историю, только на этот раз всю, без утайки. Глава 6. «Молодец», — одобрительно кивнул наставник, когда я замолчал. «С даром ты, конечно, поспешил, а вот то, что о магической клятве подумал, очень радует. Я пока не настолько доверяю Лима, чтобы пользоваться его методиками без гарантии, что это не пойдет мне во вред. Поэтому на протяжении всего процесса я следил за всем, что он делает». Лэн Даорн снова кивнул. «Правильный подход. Маги сна, личности своеобразные. Я тебе об этом уже говорил. Я помню. Как считаете, сколько из этого я могу рассказать мастеру Раа?» «Столько же, сколько и мастеру Д», без раздумий отозвался Лэн-директор. «О причинах мы с тобой тоже говорили. Тем более, что насчет последних событий учитель прав, и мне очень не нравится то, что с тобой происходит. Вы думаете, это может быть связано с Хатхе?» Пристально посмотрел на него я. «Возможно, но вряд ли напрямую. Тогда почему они так демонстративно выставляют меня на показ? Зачем делают из меня наживку?» Лэн Даорн резко повернул голову. «С чего ты так решил?» Я спокойно и обстоятельно выложил перед ним цепочку своих недавних рассуждений. «По поводу моего приезда в Тейрин, ситуации на турнире, показном привлечении телохранителей, потом, оплошности с пропуском, из-за которой я во второй раз оказался в 113-м участке. Поначалу думал, что не нужно его в это посвящать, но потом осознал, что мне в любом случае нужен взгляд со стороны. А у кого просить совета, как не у него? Тем более, что Лэн-директор уже давно относится ко мне, как к взрослому, да и доверять ему я худо-бедно научился. С пропуском могла выйти случайность», — нахмурился наставник, которому мои подозрения откровенно не понравились. «Человеческий фактор, штука такая, с пропуском, да, но вот с участком, вряд ли. Школа Харантая находится в ведении 101-го участка, а не 113-го, я выяснял. И тот факт, что там в неурочное время вдруг случайно появились эти тхайры, напомню, точно так же, как это получилось в том дешевом отеле, не очень-то похоже на банальное совпадение. Вопрос только в том, почему они, для чего было нужно, чтобы я попал именно туда, кому я там понадобился, начальнику участка, еще одному продажному тхайру, кому-то из уголовников. И вот тут мне аж морозом спину осыпало. Крив, в тот день мы увиделись во второй раз, и я заполучил его личный номер. Черт, да неужели еще и он тут каким-то боком замешан? Но он вроде не врал, когда говорил, что наша вторая встреча была случайной. Дайн, как же все запутано. К несчастью, как раз об этом с Леном Дарном поговорить было нельзя. Придется самому во всем разбираться. А вот касательно остального он и впрямь мог что-нибудь мне подсказать. Да даже если он просто будет настороже в отношении рода, давшему ему негласное покровительство, уже станет неплохо.